Свадьба. Виктор был свидетелем со стороны Юрия на нашей свадьбе, и весь тот день он был рядом с нами. Во дворце бракосочетания нам пришлось долго ждать, и Виктор всех веселил своими шутками, создавал веселое, легкое настроение. Он понимал, насколько важен этот день для нас с Юрием, оказывал нам всяческие внимание и поддержку. Он проявил себя настоящим другом и вечером джамовал с нами на сцене во время концерта в ресторане. Прекрасный был день. Виктор — художник. Для меня изобразительное искусство Виктора Цоя говорит само за себя. Живое, яркое, причудливое, смешное, эксцентричное, мощное. Когда он хотел, чтобы я привезла ему из Америки краски и маркеры, он всегда просил. Яркие, веселые, бросающиеся в глаза цвета. Каждая его работа, рассказанная им, его собственная маленькая история о жизни и любви. Нарисованный им мой портрет идеально передает мою сущность. Он висит у меня на стене и напоминает мне о друге, который так хорошо меня понимал. Искусство Виктора восхитительное и волшебное. Футболки. Сразу после выхода альбома Red Wave меня стали осаждать просьбами об интервью. Я раздавала их десятками. Такое внимание было мне, конечно, лестно и приятно, но мне было ужасно жаль, что друзья мои отрезаны от всего этого медиаинтереса к их музыке. Им доставались лишь его отголоски. Переданные мне футболки с символикой журналов, которые я привозила в Ленинград. Но они были ужасно рады. Это были прекрасные подарки. Яркие, красивые футболки в России достать было невозможно, тем более таких всемирно известных брендов, как Rolling Stone, Interview, Musician, MTV, Hard Rock Cafe и многие другие. Эти подарки были свидетельством того внимания, которое Запад проявлял к этим живущим за железным занавесом музыкантам. Всякий раз, приезжая в Россию, я привозила новую пачку футболок, и всякий раз лица моих друзей светились радостью. А фотосессии в этих футболках, пока все становились в ряд, позируя перед фотообъективом, превращались в веселые, полные смеха и шуток тусовки. Эти футболки стали бонусом от выхода альбома. БГ от Цоя. БГ 2022. У Вити был уникальный и редкий дар. Предельно простыми словами и музыкой точно передать то, что чувствовали все. Иногда он приходил и говорил: «Я тут написал новую песню. Я знал, что присутствую при рождении чуда».